Дорогие дети, сегодня я буду говорить с вами о труде. В 10 заповедях есть такие слова. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а в 7-й день суббота Господу Богу твоему, то есть день покоя, посвященный Господу. Это написано в книге Бытия в 20 главе, в стихах 9 и 10. Работай! Всем без исключения живым существам Бог дал этот великий и славный закон, как людям, равно и животным. Некоторые люди думают, что вначале, когда Адам и Ева были еще в раю, им не нужно было трудиться. Это неверное заключение. Они трудились, но так как земля еще не была проклята за грех человека, их труд был приятным. Одно – это перекопать и посадить огород, а другое – это постоянно бороться с сорняками, которые заглушают овощи. Ведь терний и волчиц, как говорит Писание, не было до грехопадения. Земля произращала только приятные и полезные плоды. Только после грехопадения добыча пищи от земли стала трудом в поте лица, борьбой с плевелами и сорняками разного рода. Но труд как таковой был всегда благословением, а не проклятием человека. Он был всегда его радостью и удовлетворением. Человек создан по образу Бога. Он тоже своего рода творец, изобретатель, мастер, работник. Он хозяин земли в том смысле, что ему подчинены животные, и он заботится о себе и о них. Даже птички небесные, о которых Господь говорит, что они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Отец Небесный печется о них, они тоже должны летать и собирать зернышки, клевать фрукты, находить водичку, вить гнездышки, выводить птенцов. Все это тоже труд. Многие птицы совершают далекие перелеты в теплые страны, а потом возвращаются в свои края, и это тоже утомительный и долгий труд. Забота Господа о них состоит в том, что Он имеет для них пищу всюду, и воду, и материал для гнезд, и дивный инстинкт навигации, благодаря которому они совершают безошибочные свои перелеты на сотни и даже тысячи километров. Закон труда вообще универсален, повсеместен. Посмотрите на пахаря, который от восхода до заката солнца трудится на поле своем или общем, и хотя в наши дни он часто делает это с помощью машин, ему остается немало труда. На тракторе он должен объехать медленно все громадное поле и аккуратно распахать его, разборонить, удалить камни, унавозить, посеять семена, поливать, очищать, собирать, складывать в закрома. Потом кто-то другой будет молоть, а еще кто-то продавать. Другие купят и будут печь, и так тянется бесконечная цепь труда. И все люди заняты с утра до вечера. Тяжело трудятся люди на заводах и фабриках, на стройках домов, мостов, плотин. Много трудятся ваши мамы, особенно если они работают вне дома, а потом еще дома. По улицам тоже снуют занятые, озабоченные люди. Едут машины, троллейбусы, автобусы, под землей метро, полное тоже занятых, спешащих куда-то людей. Женщины спешат за покупками, дети в школу. Все заняты, все трудятся. Закон труда заложен в животных. Пчелки трудятся целый день, собирая мед и совершая опыление цветущих растений. Муравьи проворно и озабоченно снуют по своим маленьким дорожкам и таскают в муравейник запасы пищи на зиму. Белочки прыгают по деревьям в поисках орехов и тоже запасаются ими на зимние месяцы. Медведь ловит рыбу, собирает ягоды, забирается в дупло деревьев за медом. Пища и ему не достается даром, без труда. Все животные с трудом добывают себе пропитание. Все есть в природе. Господь все приготовил для человека и животного, но само ничего в рот не падает. Все нужно добыть в поте лица. Труд необходим не только для того, чтобы мы не умерли с голоду, но вообще для нашего здоровья. Человек не создан для того, чтобы сидеть сложа руки. Если он будет это делать, он заболеет и умрет раньше срока. Те, кто много трудятся, всегда здоровее лентяев. Человек должен работать не только руками, но и мозгами, иначе у нас не было бы тех великих изобретений и достижений, которые мы имеем. Все сотворенное руками было сперва задумано чьим-то умом и разработано тщательно в понятный план, по которому можно начинать физический труд. Но то и другое – труд. Высшие существа тоже работают. Ангелы – это служебные духи Творца, посланники Божии, назначенные служить людям, которые наследуют жизнь вечную. И сам Бог постоянно трудится, постоянно творит, постоянно печется о всех нас. Нет существа более деятельного, чем сам Господь. Под Его управлением миры, судьбы народов и отдельных людей. Чем существо выше по достоинству, тем оно больше работает. Самые замечательные из людей, самые талантливые, самые гениальные были всегда прилежными работниками, прилежными до такой степени, что некоторые даже полагают, что сама их гениальность – это не что иное, как выдающаяся способность к труду, необычайная энергия воли. Лентяй может погубить даже свой природный талант. Не удивляйтесь же, милые дети, что вам приходится много работать, приготовлять уроки, решать задачи, сдавать экзамены или долгие годы изучать какую-нибудь специальность или ремесло. В этом нет ничего удивительного и особенного. Ты должен работать. Это общий закон. Если кто не хочет трудиться, пусть и не ест, говорит Священное Писание. Всякий хлеб, добытый трудом, как умственным, так и физическим, получается всегда только в поте лица. Тем больше на нее требуется труда. Даже приготовление вкусных блюд занимает разное количество времени и усилий. Простая каша делается почти без труда, но зато какой-нибудь торт с кремом требует много времени и усилий. Когда что-то делается с прилежанием, тогда и результат лучше. Если ученик сидит за партой, развалясь и подперев голову кулаком, полузакрыв глаза и позевывая, учитель знает, что это непременно отразится на его характеристике. А тот, кто сидит чуть ли не на краю стула, наклонясь всем корпусом вперед, чтобы не выпустить ни одного слова учителя и ни одной фразы на доске, окончит прекрасными отметками на радость себе, учителям и родителям. Для того, чтобы чего-нибудь достигнуть, нужны энергия, мужество, усилия, сильная воля и постоянство. Милые дети, с раннего детства нужно приобретать привычку к труду. Если вы собираетесь совершить что-нибудь хорошее или добросовестно исполнить свой долг, вы должны приучиться трудиться с детства. В наше время так много соревнований, и потому нет места лентяям, но наоборот, место могучим, сильным, трудолюбивым и образованным. Господь Иисус Христос был простым плотником. Его ученики были рыбаками, хлеборобами, ремесленниками, только некоторые были людьми знатными и образованными. Апостол Павел был таковым, но предпочел делать палатки для своего пропитания и ни с кого ничего не брал, сам содержа себя делом рук своих. Все эти поистине великие люди не пренебрегали физическим трудом, ходьбой пешком, ночевками под открытым небом, молитвой по ночам, иногда усиленной и изнуряющей, но зато плодотворной. Это наш живой пример. Женщины, о которых говорится в Библии, тоже все были труженицы, хозяйки, жницы, швеи, матери, жены. Ревека была молоденькой девушкой, когда слуга Авраама Элиезер пришел в ее дом, чтобы найти невесту Исааку. Ей было лет 15-16. Тогда рано выдавали девушек замуж, но у колодца она предложила набрать воды не только для посланника Авраама, но для всего его каравана, для всех верблюдов. Верблюды после долгого пути могли выпить несколько десятков литров воды каждый, и все это нужно было черпать из колодца, носить и давать им. Элиезер увидел, что Ревека девушка трудолюбивая, и охотно повел ее к хозяину своему Исааку в жены. Руфь жала в полях, чтобы добыть пропитание себе и свекрови своей. Лидия красила ткани, Тавифа шила платье. Прискила помогала своему мужу и апостолу Павлу делать палатки. Примеров масса. Библия постоянно подчеркивает универсальный принцип «кто не работает, тот не ест». Если же кто как-то умудряется есть за счет труда других, такие люди дорого платят за это плохим здоровьем и мертвящей дух скукой. «Усиленная работа все преодолевает», — говорили древние римляне. Настойчивый труд, постоянство в работе, повторяющиеся усилия, подобно водяным каплям, которые, падая на одно и то же место, пробивают даже твердый камень. В самом деле, нет препятствия, которого вы не могли бы одолеть. Нет знания или искусства, которого вы не могли бы приобрести. Нет нравственного недостатка, от которого вы не могли бы избавиться неустанной работой, упорной, твердой волей. Я приведу вам несколько мест Писания о труде, и на этом закончу на сегодня. Апостол Павел пишет о себе и о своих сотрудниках. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся своими руками». 1 Коринфянам 4:12. «Будьте почтительны ко всякому трудящемуся». 1 Коринфянам 16:16. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Ефесянам 4:28. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой». Есть еще больше мест Писания, подтверждающих, что труд – это дело благородное и полезное, и данное человеку Господом святая заповедь. 6 дней трудись, а 7-й день – суббота, то есть день отдыха для Господа.